Глава 4. Следующая неделя у нас с Фрэнком ушла на разработку версии Lexi Madison 3.0. Днем он занимался тем, что выкачивал о ней информацию, привычки, странности, отношения с другими людьми, а когда вечером приходил ко мне, вбивал весь этот урожай фактов и фактиков в мою голову. Скажу честно, я порядком подзабыла, какой он мастер, как систематично и продуманно делает свое дело. И главное, что я должна поспевать за ним. Вечером в воскресенье, перед тем, как уйти из оперативной части, он вручил мне недельный распорядок жизни Лекси, а также пачку ксерокопий ее диссертации. В понедельник у него уже была готова для меня папка БЗ, близких знакомых, с фотографиями, записями голосов, биографическими справками и его собственные комментарии. Понятное дело, я была обязана запомнить все. Во вторник Фрэнк принес подробную карту окрестностей Гленскохе, сделанную при помощи аэрофотосъемки, и заставил меня пройтись по ней несколько раз до тех пор, пока я не выучил ее наизусть. Затем мы перешли к планировке и интерьеру Уайтернхауса. Как понимаете, на это ушло время. Но чертов прохиндей Фрэнк еще до совещания знал, что я соглашусь. Мы с ним снова и снова просматривали видеоролики. Каждые несколько секунд, усмотрев какую-то новую деталь, Фрэнк нажимал на паузу и щелкал пальцами. «Ты видишь? Видишь, как она слегка наклоняет голову вправо, когда смеется? Ну-ка, изобрази-ка мне этот угол. Угу. А теперь взгляни, как она смотрит на Рафа. А вот здесь на Джастина. Она флиртует с ними. Дэниелу и Эбби она всегда смотрит в глаза. Она этих двоих кокетливо, чуть искоса и снизу вверх. Смотри, не забудь. А теперь обрати внимание, как она курит. Она не берет сигарету в правый угол рта, как это делаешь ты. Нет. Она держит ее в правой руке, но подносит к левому уголку рта. Вот так, крест-накрест. Давай-ка, попробуй сделать то же самое. Усвоила? А вот здесь Джастин начинает ныть по поводу плесени. Лекси с Эбби моментально обмениваются многозначительными взглядами и, чтобы его отвлечь, заводят разговор о том, какой красивый в кухне кафель. Видишь, они понимают друг друга с полуслова. Я смотрела эти клипы столько раз, что когда ложилась спать в 5 утра, причем Фрэнк, не раздеваясь, храпел рядом на диване, и они вторгались в мои сны. Их фрагменты неожиданно всплывали в моем сознании. То резкий голос Дэниела на фоне писклявого тенорка Джастина, то рисунок на обоих, то заразительный грудной смех Эбби. Меня поразило, насколько размеренной, если не сказать церемонной, была их жизнь. Мои собственные студенческие годы были нескончаемой вереницей спонтанных вечеринок, неожиданных полуночных приступов трудолюбия, вечных перекусов на бегу, но эти... Девушки каждое утро в половине 8 утра готовили завтрак. В 10, независимо от того, есть занятия или нет, они уже в колледже. У Дэниела с Джастином умелись машины, а в половине 7 снова дома, причем ужин готовили парни. По выходным все занимались домом. Иногда, если позволяла погода, отправлялись куда-нибудь на пикник. В свободное время каждый находил себе занятие. Раф играл на пианино, Дэниел читал вслух, Эбби занималась реставрацией скамеечки для ног, 18 век украшена вышивкой. Телевизора у них не было, как, впрочем, и компьютера. Дэниел с Джастином на пару пользовались старой механической пишущей машинкой. Остальные трое, если требовалось поработать на компьютере, делали это в колледже. Лично мне они напоминали шпионов, засланных на Землю с другой планеты, которых в их шпионской деятельности занесло не в том направлении. И теперь они за поем читали книжки Эдит Уортон и смотрели серии «Домиков прерии». Фрэнк даже откопал для меня в интернете правила игры и заставил учиться, чтобы набить руку. Все это, разумеется, жутко его раздражало, отчего он только и делал, что отпускал язвительные комментарии. Ниночь, какая-то секта. Те, кто в ней состоит, считают технический прогресс происками сатаны, а в полнолуние поклоняются комнатным растениям. Не переживай, если они вдруг затеют оргию, я тебя спасу. Судя по их виду, это занятие тебе вряд ли понравится. Скажи, ну какой нормальный человек обходится в наше время без телевизора? Я, конечно, ничего ему не сказала, однако чем дольше размышляла над их существованием, тем менее странным оно мне казалось. Более того, я сама начинала подпадать под его очарование. В наши дни Дублин живет точно в лихорадке, толкотня, дорожные пробки, все куда-то спешат, словно боятся отстать от жизни, орут громче, напоминая себе, как будто стоит закрыть рот, и их не станет. после операции «Висталка», я жила так же, носилась куда-то, сломя голову. Была готова делать все, что угодно, лишь бы не останавливаться, и поначалу неторопливая, размеренная жизнь наших подопечных, вышивание крестиком, наши-то дни, представлялась мне чем-то вроде пощечины. Я уже успела подзабыть, что это такое, желать чего-то медленного и мягкого, чего-то свободного и просторного с его неспешным, размеренным ритмом. Дом и протекавшая в нем жизнь показались мне сродни глотку свежей воды, подобию прохладной тени от старого дуба в жаркий летний полдень. Днем я практиковалась, отрабатывала почерк, лекси, походку, акцент. К счастью для меня, почти незаметный старомодный дублинский, который она переняла от кого-нибудь из теле- или радиоведущих, и который почти не отличался от моего собственного, ее лексикон, манеру смеяться. Когда у меня в первый раз получился этот восторженный, естественный, как дыхание, смех, так смеются дети, если их пощекотать, скажу честно, мне стало не по себе. Надо сказать, опять-таки, к счастью для меня, ее версия Лекси Мэдисон почти не отличалась от моей. Тогда в Дублинском университете в моем исполнении она была безбашенной хохотушкой, которая легко сходила с людьми, обожала создавать вокруг себя кутерьму, предсказуемая, никаких темных сторон, ничего такого, что бы могло насторожить наркоторговцев. По крайней мере, в самом начале мы с Фрэнком воспринимали эту Лекси как своего рода высокоточный инструмент, созданный специально для наших с ним нужд, с помощью которого мы легко могли достичь своих целей. Вторая Лекси, та, что появилась на свет по воле нашей загадочной героини, была менее предсказуема, зато куда более капризна и взбалмошна. Первая Лекси поведением смахивала на сиамского котенка. Игривая непоседа, любительница веселых проделок и розыгрышей по отношению к друзьям, холодная и настороженная по отношению к чужим. Это не давало мне покоя. Я не могла прокрутить жизнь второй Лекси назад, я не могла понять, какие цели она преследовала, а зачем ей понадобилась эта личина, чего с ее помощью она хотела добиться. Я отдавала себе отчет в том, что, возможно, все гораздо проще, чем мне представляется. Вполне вероятно, у Лекси вообще не было никаких целей, а что касается характера, то она всегда оставалась собой. Кому как не мне знать, как трудно на протяжении долгих месяцев кого-то изображать. И все же принять ее кривляние за чистую монету я не могла. Не знаю почему, но оно меня настораживало. Внутренний голос нашептывал мне: «Эту барышню не стоит недооценивать, ошибка может дорого стоить». Во вторник вечером мы с Фрэнком сидели на полу моей комнаты, поглощали китайскую еду, расставленную на допотопном сундуке, который служит мне кофейным столиком рядом с картами и фотоснимками. Погода была жуткая. В окно словно какой-то сумасшедший бандит стучал ветер, и мы оба то и дело вздрагивали. Весь день до этого я зубрила наизусть список БЗ, и к тому моменту, когда ко мне наконец пожаловал Фрэнк, накопила в себе столько энергии, что делала стойку на руках, лишь бы только не взорваться и не пробить потолок. Фрэнк стремительно шагнул через порог, убрал со стола все лишнее, разложил карту и, расставляя картонки с едой, докладывал, что удалось сделать. Меня так и подмывало спросить, хотя я и понимала, что лучше не стоит, как у них там дела. Нет, не для официальной отчетности, а на невидимых глазу уровнях, которые он называет серым веществом. Фрэнк явно что-то утаивал. Комбинация географии и еды оказала на обоих успокаивающее воздействие. Наверное, именно поэтому он захватил с собой блюдо китайской кухни. Когда желудок переваривает цыпленка в лимонном соусе, волей-неволей расслабляешься. «А вот здесь», — произнес Фрэнк, пальцами одной руки подталкивая на вилку остатки риса, а другой используя в качестве указки. «На дороге есть заправка. Открывается она в 7 утра, закрывается в 2 ночи. Здесь местные жители отовариваются сигаретами и бензином. Ты иногда по вечерам бегаешь туда за сигаретами». «Еще подложить?» «Боже упаси», — ответила я. Надо сказать, что меня тревожил тот факт, что я начала морить себя голодом. Вообще-то я ем как лошадь. Помнится, Роб всегда удивлялся тому, какое огромное количество еды в меня влезало, но после операции висталка аппетит отшибло начисто. «Кофе?» На плите у меня уже стоял кофейник. У Фрэнка под глазами образовались такие мешки, что того и гляди, от него в страхе начнут шарахаться малые дети. «И побольше. Потому что работы нам предстоит уйма, так что, киска, сидеть нам с тобой до самого утра». «Ну кто бы мог подумать?» — отделалась я шуткой. «Кстати, «А как Оливия относится к тому, что ты последнее время ночами зависаешь у меня?» «Наверное, я зря это сказала. Уже потому, что Фрэнк ответил не сразу, а сначала оттолкнул тарелку, сразу стало ясно. На семейном фронте у него полный аут». «Извини, я не хотела», — поспешила я загладить оплошность. «Не отнекивайся. Оливия еще в прошлом году послала меня к чертям собачьим. С Холли я теперь общаюсь лишь раз в месяц, да еще 2 недели летом. А как твой Сэмми относится к тому, что я сплю у тебя?» Взгляд его оставался спокоен, раздражение в голосе я тоже не заметила, а вот смысл сказанного был предельно ясен. «Не лезь не в свои дела». «Никак», — ответила я и встала, чтобы проверить, как там поживает наш кофе. «Работа — дело святое». «Ты думаешь?» «А мне в воскресенье показалось, что его мысли заняты чем-то другим». «Все-таки он зол на меня из-за Оливии». «Извиняться не стоит, будет только хуже». Не успела я придумать, чтобы такого сказать, как раздался звонок в дверь. Я даже подскочила. Надеюсь, не слишком высоко. И направилась к двери, умудрившись по дороге больно удариться ногой об угол дивана. Фрэнк, не вставая с пола, проводил меня вопросительным взглядом. Это был Сэм. «А вот и ответ», — произнес Фрэнк с довольной ухмылкой и встал. «К тебе у него полное доверие. А вот что касается меня, это еще как сказать, ладно?» «Встречай гостя, кофе я беру на себя». Сэм выглядел измученным. Его усталость я почувствовала сразу. Он весь словно обмяк, когда целовал меня, и вздохнул, будто у него гора с плеч свалилась. «Как я тебя рад видеть», — произнес он, однако в следующий миг заметил Фрэнка. Тот помахал ему рукой из кухни. «А, понятно». «Добро пожаловать в лабораторию по созданию Лекси Мэдисон», — бодро отозвался Фрэнк. «Кофе будешь? Или свинину в кисло-сладком соусе? С хлебцами или без?» «Буду», — ответил Сэм и заморгал. «То есть нет, только кофе. Если у вас работа, зачем вам мешать? Я лишь хотел... Ты очень занята». «Ничего страшного. Мы как раз ужинали. А ты сам что сегодня ел?» «Обо мне не беспокойся», — уклончиво ответил Сэм, опустил на пол сумку и стал снимать пальто. «Тебя можно на пару минут?» Если, конечно, ты не очень занята. Вопрос был задан мне, но с ответом влез Фрэнк. «О, какие могут быть вопросы? Давай, присоединяйся!» Он помахал рукой, указывая на футон. «Молоко добавить? А сахар?» «Без молока. 2 куска сахара», — ответил Сэм и рухнул на футон. «Спасибо». «Меня не проведешь». Он был голоден, как пес, однако притрагиваться к купленной Фрэнком еде не желал. В его сумке лежали ингредиенты для чего-то более изысканного, нежели цыпленок в лимонном соусе, и положи я ему сейчас на плечи руки, уже минут через 5 Сэм снова был бы самим собой. Похоже, то, что касается наших с ним отношений, мое участие в тайной операции не самое для нас страшное. Я села рядом с Сэмом как можно ближе, но не вплотную, и спросила, как дела? Он быстро пожал мою руку, а сам потянулся к пальто, переброшенному через спинку дивана, и вытащил записную книжку. «Угу, вот она. Главным образом мы пытались сузить круг подозреваемых. Ричард Дойл, тот самый, что обнаружил тело. Ну, 100-процентное алиби. Затем проверили все папки из бытовухи, которые ты пометила здесь. Тоже все чисто. Теперь занимаемся остальными фигурантами и убийствами, которые ты расследовала, но пока пусто. При одной только мысли, что убойщики копаются в моих папках, а в их головах тем временем рождаются версии одна неправдоподобнее другой. Вы слышали, они так похожи? У меня кольнуло между лопатками. Похоже, что интернетом она не пользовалась. В сеть под своим логином ни разу не входила. Странички на MySpace у нее не было. Даже электронным адресом, который получила в Trinity, и тем не пользовалась. В общем, здесь все по нулям. Что касается самого колледжа, тут тишь да гладь, никаких конфликтов, никаких склок. Возникает впечатление, будто там такие вещи вообще не проходят. Так что, если бы что-то было, мы бы наверняка знали. «Не хотел говорить, но придется. Я тебя предупреждал», — произнес Фрэнк ангельским тоном, расставляя чашки. «Впрочем, жизнь порой заставляет делать то, что тебе неприятно». «Это точно», — рассеянно согласился Сэм. Фрэнк наклонился к нему и лакейским жестом подал ему чашку, а сам подмигнул мне из-за спины. Я сделала вид, что не заметила. «Одно из правил Сэма. Никогда не порти отношения с теми, кто занят с тобой в расследовании. Однако есть люди, например, наш бесценный Фрэнки, которые настолько толстокожи, что в упор не видят, когда он зол. Знаешь, Кэсси, что я тут подумал? Если нам и дальше сужать круг подозреваемых, это может длиться бесконечно. Но раз у нас никаких мотивов и никаких зацепок, что нам еще остается? Мне просто не от чего оттолкнуться. Я подумал, вот бы мне в руки хотя бы одну стоящую идейку, чтобы знать, что искать. Не могла бы ты мне помочь? На мгновение моя квартира погрузилась в уныние, такое густое и липкое, что я ощущала его кожей. Обычно, расследуя очередное убийство, я устраивала мозговой штурм у себя дома. Ночь, виски, на диване Роб крутит в пальцах резиновое колечко, а сам тем временем выискивает проколы в моих рассуждениях. К операции «Висталка» мы привлекли Сэма. Помню, как он робко улыбался мне, как у окна кружила мышкара, а я про себя думала, как хорошо нам троим. Хорошо, несмотря ни на что. Какие мы счастливые и неиспорченные. Моя тесная квартирка, кисловатый запах остывшей китайской еды, нога, которая все еще болела после того, как я стукнулась об угол дивана. Фрэнк с его многозначительными взглядами и улыбочками. Нет, это скорее дурной сон или жутковатое искаженное отражение в кривом зеркале. В какой-то момент меня посетила абсолютно абсурдная мысль. Хочу домой. Сэм отодвинул в сторону стопку топографических карт, осторожно поглядывая на нас, словно хотел убедиться, что никому не помешал, и поставил на стол чашку. Фрэнк примостил задницу на самый край дивана, подпер руками подбородок и сделал вид, что задумался. Я же старалась смотреть в пол, лишь бы они не заметили выражение моего лица. На столе под картонкой с рисом лежало фото Лекси на приставной лестнице в Уайтернхаусе в комбинезоне мужской рубашки, вся с ног до головы в белилах. Впервые ее вид не вызвал у меня отторжения. Она словно спустила меня на грешную землю, плеснув в лицо свежей воды, рассеяла все прежние мысли. Я даже потянулась и накрыла снимок ладонью. «Ну, хорошо, я попробую», — ответила я. «На многое не рассчитывай, этого я тебе не обещаю, при данных-то обстоятельствах». Обычно психологический портрет строится на шаблонах. Чаще всего при единичном убийстве никогда точно не знаешь, что случайность, а что настоящая зацепка, что лишь следствие жизненных обстоятельств убийцы, а что результат его тайных черных замыслов. Одно единственное убийство в среду вечером мало что говорит, а вот будь их три и все похожи, это уже дает основание утверждать, что у нашего парня тем временем есть лазейка. Если вы откопали кого-то, чья женушка по средам играет в лото, желательно не хлопать ушами. Фраза, брошенная во время изнасилования, сама по себе мало что значит, а вот если изнасилований было четыре, это уже зацепка. Глядишь, бывшая подружка или жена ее узнает. «Да все что угодно», — сказал Сэм, открыл блокнот, достал ручку и наклонился вперед, поедая меня глазами, мол, я готов. Затем повторил «все что угодно». «Ладно», — ответила я, — «мне даже не нужна была папка. Хватит того, что всю ночь напролет размышляла над этой загадкой, пока Фрэнк, словно буйвол, храпел на полу, а черный цвет за моим окном сменялся серым, а потом золотым». Прежде всего, убийца скорее мужчина. Женщину, конечно, тоже исключать нельзя. Если вам вдруг попадется подозрительная особа, не проходите мимо, но по статистике удар ножом в большинстве случаев это мужское преступление. Будем считать, что имеем дело с мужчиной. Сэм кивнул, и я так думаю. А что скажешь насчет возраста? Ну, во всяком случае, не подросток, это однозначно. Уж слишком хорошо все продумано до малейших деталей, но и не старик. Накачанная мускулатура в данном случае тоже не обязательно, а вот хорошая физическая форма нужна. Бегать по сельским дорогам, карабкаться через изгороди, тащить тело. По моим прикидкам, от 25 до 40 лет. Угу. А еще похоже, что местность он знает хорошо, сказал Сэм и черкнул что-то в блокноте. Верно, согласилась я. Либо местный, либо постоянно крутился в окрестностях, потому что округу знает, как свои пять пальцев. Думаю, даже сделав свое черное дело, он еще какое-то время зависал где-то поблизости. Убийцы, совершившие преступление, так сказать, на чужом поле, обычно стараются как можно скорее слинять. Судя по картам, тамошняя округа — настоящий лабиринт, но ведь когда Лекси от него убежала, он нашел ее, и это в глухую-то ночь. Напоминаю, Гленскохи не город, уличных фонарей там нет. По какой-то причине рассуждения давались мне с трудом. Я мысленно перебрала все, вплоть до мельчайших деталей, прошлась по всем известным мне пунктам из учебников по теориям, а убийца как был, так и оставался человеком-невидимкой. Стоило протянуть к нему руку, как он ускользал сквозь пальцы, словно дым, и исчезал где-то за горизонтом, а я оставалась лицом к лицу лишь с мертвой девушкой. Я пыталась убедить себя, что составление портрета — это такой же навык, как кувырок назад или езда на велосипеде. Стоит забросить это дело и прощай ловкость, но это еще не значит, что сам навык утерян навсегда. Я нащупала сигареты. Мне всегда думается лучше, если есть что вертеть в руках. Так, он знает Гленскохи и, безусловно, знал жертву. Возьмем положение тела. Она лежала, отвернувшись лицом к стене. Если убийца что-то делает с лицом жертвы, прикрывает чем-то, уродует, поворачивает от себя, как правило, за этим кроется личный мотив. Вывод. Убийца и жертва были знакомы. Или... подал голос Фрэнк, с ногами забираясь на диван. Чашку с кофе он поставил себе на живот. Это чистой воды совпадение. Просто когда он ее там положил, голова повернулась к стене. «Ну, возможно, и такое», — согласилась я. «Но для нас куда важнее, что он ее нашел. Домишко-то расположен в стороне от дороги, ночью его даже не видно. Если специально не искать, вряд ли на него набредешь. Временной промежуток заставляет предположить, что он шел отнюдь не по горячим следам, а наверняка не видел, как она туда свернула. А поскольку она сидела, из-за стены ее вообще не было видно с дороги, если, конечно, с собой у нее не было фонарика, тогда он мог бы заметить свет и пошел бы проверить, что там такое. Хотя, с другой стороны, зачем включать фонарик, если пытаешься спастись от маньяка? Скорее, он знал, что ей нравятся эти развалины». «А это еще не значит, что они были знакомы», — возразил Фрэнк. «Если он какое-то время преследовал убитую, он наверняка постарался изучить ее привычки». Я покачала головой. «Я не исключаю такой возможности, но будь оно даже так, это все равно кто-то из ее знакомых. Но вспомни, удар нанесен спереди, значит, она не убегала. На нее не набросились сзади, они стояли лицом к лицу, она знала, кто перед ней. Возможно, они какое-то время разговаривали. Ран, полученных в результате самозащиты, у нее нет. Вряд ли девушка догадывалась, что ей что-то угрожает. Судя по всему, они стояли близко друг к другу, и у нее не было повода его опасаться до той секунды, пока он не ударил ее ножом. Будь я на ее месте, вряд ли бы стала вести полуночные разговоры с совершенно незнакомым человеком, да еще неизвестно где. От всего этого была бы польза». Встрял в мои рассуждения Фрэнк. «Знаем мы, кто этот человек». «Может, еще что-нибудь попробуем?» — предложил Сэм, пропустив реплику мимо ушей, вернее, сделав вид, что не заметив ее. «Как, по-твоему, за ним нет судимости?» «Ну, возможно, некий криминальный опыт у него и имеется», — ответил я. «Вспомни, как профессионально он уничтожил следы. Возможно, также, что благодаря своей осторожности он никогда не попадался, а может, научен горьким опытом. Если будешь просматривать дела, обращай внимание на угоны, кражи со взломом, поджоги. Все, что требует умения заметать следы, но не предполагает прямого контакта с жертвой. Никаких покушений, кроме сексуального характера. Судя по тому, что убийца он хреновый, предыдущий опыт у него хиленький или вообще отсутствует». «Ну, хреновым я бы его не назвал, свое дело он сделал», — негромко возразил Сэм. «Едва ли», — возразила я в свою очередь. «Скажи, что ему просто крупно повезло. И я сильно сомневаюсь, что он собрался ее убивать, потому что в этом деле концы с концами не сходятся. Как я уже сказала, в воскресенье нанесенное убитое ранение похоже на результат спонтанных, необдуманных действий. Чего не скажешь о том, что ему предшествовало и что за ним последовало. Наш парень знал, где ее искать. И не пытайтесь убедить меня, что он случайно набрел на нее, шастая ночами по сельской местности. Либо ему был известен ее вечерний маршрут, либо они договорились о встрече. Пырнув жертву ножом, убийца горячку не порол. Выследил ее, обыскал, уничтожил следы, основательно все вытер. Все, что нашел у нее в карманах. А это наводит на мысль, что перчаток на нем не было. Повторюсь, не слишком-то смахивает на умышленное убийство. «Ага, тогда зачем он взял с собой нож?» — резонно заметил Фрэнк. «Он что, на заточку его нес?» Я пожал плечами. «Для острастки, наверное. Хотел попугать, пригрозить, мол, смотри, что у меня есть, не знаю. Но такой осмотрительный парень, будь у него на уме убийство, точно довел бы дело до конца. Зачем ему еще этот спектакль?» Девушка не ожидала, что он ее ударит. Наверняка был момент, когда она растерялась, не понимая, что произошло. И если в его планы входило ее убить, он тогда же ее и прикончил бы. Вместо этого она почему-то реагирует первой, бежит, причем успевает убежать довольно далеко, прежде чем он пускается на поиски. Из чего напрашивается вывод: убийца был растерян не меньше, чем она. Думается, встреча была назначена совершенно другими целями, а затем что-то пошло наперекосяк. «Но зачем ему было преследовать ее?» — удивился Сэм, после того, как ударил. «Не проще ли сразу смотать удочки?»